Глава 15. На улице Камбасерес, напротив задних ворот здания Министерства внутренних дел, стоит маленький двухэтажный дом с воротами посредине. К этому дому подошел низенький мужчина лет 40-50 с резкими чертами смуглого лица того оливкового оттенка, который присущ южным французам, с небольшими черными усиками и блестящими умными глазками. Он позвонил в колокольчик. Немедленно отворились ворота, посетитель вошел и, повернув к лестнице на второй этаж, спросил у привратника: «Герцог дома?» Получив утвердительный ответ, посетитель поднялся по устланной мягким ковром лестнице и, встретив передний камердинер, рассказал ему: «Спросите, угодно ли герцогу принять экюдье?» Камердинер ушел во внутренние комнаты и через несколько секунд отворил дверь. «Пожалуйте!» Экюдье, умный и искусный редактор журнала «Франс», вошел в маленький салон, убранный и меблированный в стиле Людовика XV. Позолоченная мебель, стенные часы, фамильные портреты по стенам, пестрые ковры на красивом паркете — все это составляло роскошное и вместе с тем элегантное целое. Это изящное и старинное убранство вполне гармонировало с высокой аристократической фигурой и красивыми древнефранцузскими чертами герцога Грамона, который, несмотря на раннее утро, был уже совсем одет. «Я услышал, что вы здесь, герцог», — сказал Экюдье, и не захотел откладывать своего визита. «Вы приехали из Вены, и, может быть, вам не будут бесполезны некоторые сведения. Я был в отеле «Грамон», — продолжал он. «Там мне посоветовали, чтобы я отправился сюда». Герцог указал на стул и, сев в широкое кресло, сказал, обводя глазами комнату: «Уютные покои этого домика, в котором я жил еще в бытность гишем, я, когда бываю в Париже один, предпочитаю большим дворцам в Сан-Жерменском предместье. Очень рад видеть вас, дорогой Экюдье. Как идут здесь дела? Что говорит общественное мнение и политический мир? Никто, кроме вас, не может иметь лучших сведений обо всем этом», — прибавил он с легким поклоном. «Политический мир, — отвечал Экюдье, — представляет в настоящую минуту хаос, в котором борются противоположные стихии. Жаль, очень жаль, — прибавил он со вздохом, — потому что никогда не было столь удобной минуты, чтобы сразу восстановить тот авторитет, которого мы лишились по вине битвы при Садовой». Герцог пожал плечами. «Я употребил тогда все силы, чтобы дать политически иное направление», — сказал он. «Конечно, конечно», — согласился Экюдье. «Но поможет ли взгляд в прошлое? Нам следует опять приобрести то, что мы потеряли». «Да». «И что думает император?» — спросил герцог, как бы невзначай, устремляя пристальный взгляд на оживленное лицо журналиста. «Лагероньер, кажется, обладает тонким умом». «Лагероньер убежден, — отвечал Экюдье, — что император желает серьезно действовать и ждет только случая, чтобы преодолеть все препятствия, которыми его окружают». «Окружают?» — спросил герцог. «Кто?» «Я полагал, что здесь все в воинственном настроении». «Вовсе нет», — ответил Экюдье. «Маркиз де Мутье желает войны. Я в этом твердо убежден. И довольно ясно выражает свое мнение, равно как граф Сен-Вальер, начальник его кабинета. Но Руэ и Лавалет и все их клевреты, — прибавил он, пожимая плечами, — ревностно и неутомимо хлопочут о мире. — А это значит, — сказал он с недовольным тоном, — о новом унижении Франции. Герцог слушал внимательно. — Руэр и Лавалет? — спросил он. — Разве Руэр опять пользуется столь большим влиянием? Говорили, что его звезда закатилась. «Она стоит выше, чем когда-либо!» — вскричал Экудье. «Ибо», — продолжал он тише, наклонившись немного к герцогу, — «его сильно поддерживает императрица». «Императрица?» — удивился Грамон. «Ее величество хлопочет о мире!» «Со всей ревностью», — отвечал Экудье. «Никто не может найти причину. Ее величество вдруг приобрела такое сильное отвращение к пушечному грому, такой сильный страх пред пролитой кровью. А!» — произнес герцог и в задумчивости опустил голову. «Это переворачивает весь свет», — сказал Экудье пылко. «Лагероньер в большом затруднении». «Опасно идти против желания государыни. Мы все здесь, надеющиеся и хлопочущие о мужественном и славном возвеличении Франции, совершенно упали духом и ожидаем», — прибавил он с поклоном, — «сильной поддержки от вас, герцог, и от Австрии». «От Австрии?» — переспросил герцог медленно и пожал плечами. «В своих письмах, — сказал Экюдье торопливо, — вы ведь знаете, герцог, я регулярно посылаю туда письма, — герцог кивнул головой, — в этих письмах, — продолжал Экюдье, — я особенно живо указываю на необходимость немедленно и без всякого колебания воспользоваться любой возможностью, чтобы разрушить незаконченное дело минувшего года, пока Германия еще не сложилась и не окрепла под прусской военной гегемонией». «Ибо, как только это случится, Австрия навеки будет исключена из Германии». «Не может ли воспрепятствовать этому требование компенсаций, и притом настоятельное?» — сказал герцог будто про себя. «Как только начнется война, — сказал Экудье, — как только сломится прусское могущество, тогда нечего и говорить о вознаграждении». «Нужно только сделать первый шаг, чтобы проснуться от летаргии, в которую мы впали с прошедшего года, с того времени, как сменили Друан де Люиса». «Он в Париже?» — спросил герцог. «Я хочу повидаться с ним». «В каких с ним отношениях император?» «Внешне в очень хороших», — отвечал Экудье. «Император чрезвычайно внимателен к нему». А Друан де Люис настолько патриот и аристократ, что не станет разыгрывать роль недовольного. Внутренне же в очень дурных. «Следовательно, он на дружеской ноге с нынешним министерством?» — спросил герцог. «На отличнейшей», — отвечал Экюдье. «Единственная насмешка, какую он позволяет себе, — состоит в том, что он назначил прием в своем отеле в один день с министром иностранных дел». «И?» — спросил герцог с улыбкой. «И?» — продолжал Экюдье. «Весь свет собирается у Друан де Люиса, даже чиновники Министерства иностранных дел, а салоны на Кэ д'Орсе пустуют». Примечание. Кэ д'Орсе — улица в Париже, на которой располагается Министерство иностранных дел Франции. Конец примечания. Герцог улыбнулся. «Престранное положение», — сказал он. «Итак, вы думаете, что император внутренне желает войны и разделяет мнение Друан де Люиса?» «Я убежден», — сказал Экюдье, «что император желает войны. Быть может, он встретил какое-нибудь препятствие. Говорят о недостаточной организации армии. Я убежден и в том, что в минуту действия он призовет опять Друан де Люиса управлять делами, Но его величество ошибается в этом случае, ибо Друэн-де-Люис, желавший в прошлом году войны, во что бы то ни стало, не хочет ее теперь. Утверждает, что удобная минута прошла, и прошла безвозвратно. Вы знаете, герцог, он несколько упрям, и я думаю, что никогда не согласится руководить действиями. «Ваш рассказ очень интересен для меня», — сказал герцог, вставая. «Вы понимаете, что, прожив долго за границей, теряешь нити внутренних дел. Надеюсь видеть вас часто. Засвидетельствуйте мое почтение Лагероньеру. Я надеюсь повидаться с ним». И с вежливым поклоном он отпустил Экутье, проводив его до дверей. «Положение запутано», — промолвил Грамон с задумчивым видом. «Императрица, император, Мутью, официальный министр, Друэн-де-Люис в виде министра теневого — все это требует крайней осторожности. Быть может, — прибавил он, улыбаясь и делая несколько шагов по комнате, — я приехал именно в такое время, что могу угодить каждому и распутать нити удовлетворительным для всех образом». В передней послышался шум. Дверь быстро растворилась, и вслед за камердинером вошла в салон дама лет 28. Пышные, черные, как смоль, волосы этой дамы прикрывались маленькою, опушенной мехом шляпкой с небольшим пером. Тонкие черты свежего лица с пунцовыми, несколько полными губами выражали бы ум, если бы даже не было блестящих глаз такого цвета и разреза, какие встречаются очень редко. Зрачок этих удивительно больших глаз, осененных тонкими темными бровями, имел бархатный черный цвет, блестящий и сверкающий, как темные драгоценные камни. Белок, отличавшийся беспримерной чистотой, отливал синеватым цветом. Но эти глаза, которые на картине казались бы фантазией художника, не были задумчивы и томны. Они горели и сверкали мыслью, жизнью и силой воли, были полны огня и движения. Эта дама, закутанная в красивое манто, украшенное мехом и шнурками, была Мари Александрин Дюма, дочь известного романиста, которая после кратковременного несчастного супружества с испанцем приняла снова фамилию отца, у которого и жила, ухаживая за ним и с неутомимым старанием исправляя его гениальный беспорядок в домашнем хозяйстве. «Добрый день, дорогой герцог», — сказала она звучным голосом, — «я услышала о вашем приезде и поспешила приветствовать вас как доброго товарища. Я, как вы знаете, мужчина для своих друзей. Мне не нужны те жалкие приторные фразы, которые обыкновенно говорят женщинам. Итак, без комплиментов и фраз, добро пожаловать в Париж к своим друзьям». И, взяв руку герцога, она пожала ее с истинной искренностью. Герцог подвел ее к дивану с позолоченной спинкой и сказал с улыбкой: «Я буду счастлив, если все друзья сохранят такое же дружественное расположение ко мне и примут с такой искренностью. Как здоровье вашего отца? Я навещу его, как только освобожусь». «Мой бедный отец стареет с каждым днем», — сказала Дюма со вздохом, «хотя его сердце и голова по-прежнему молоды. Но он редко выходит из дома, и силы его слабеют. На мою долю выпала почетная обязанность покоить на закате эту блестящую и бурную жизнь». «Грустно», — сказал герцог, — «что бессмертие ума и славы», — прибавил он с учтивым поклоном, — «не могут победить владычество лет над телом. Но сознание в бессмертии служит величайшим утешением в старческих недугах», — сказала Дюма с блестящим взором. «Однако», — продолжала она, кладя свою руку на руку Грамона, «не правда ли, мой дорогой герцог, что вы привезли нам хорошую, добрую войну? Отмщение за удар, под которым пала в минувшем году Австрия, моя милая Австрия!» Герцог сделался серьезен. Помолчав с минуту, он поднял глаза на оживленное лицо собеседницы и сказал с полуулыбкой: «Вы, мой прекрасный друг, дама, женщина, принадлежащая миру поэзии и искусства, и вы желаете войны?» «Конечно, я желаю войны», — сказала Дюма с живостью, «и чем скорее она наступит, тем лучше. Должна ли Франция спокойно смотреть, как ненавистная мне Пруссия подчиняет своему правлению всю Германию, тогда как Австрия, страна поэзии, религии, исторических воспоминаний, оттесняется и глохнет в болотах Молдавии и Валахии? Мы во многом виновны перед Австрией», — продолжала она, скоро и живо произнося слова. «Мы вытеснили ее из Италии. К чему был какой-то политический повод, и за что мы получим от Италии странное доказательство ее благодарности? Мы заманили благородного рыцарственного Максимилиана в мексиканское гнездо разбойников, в котором он, может быть, погибнет!» — вскричала она со слезами на глазах. «Мы, сложа руки, смотрели на поражение под Садовой. Неужели теперь, когда представляется случай, мы, наконец, не протянем Австрии руки, чтобы возвысить ее опять и приобрести себе союзника, единственно возможного для нас? Вам известно, герцог, — сказала гостья, утирая глаза платком, — что я никогда не питала особенной любви к Наполеону и еще менее к Евгении». Герцог улыбнулся. «Но, дорогой друг, — сказал он, вскидывая руку, — вы говорите с императорским посланником». «Какое мне до того дело? — отвечала Дюма, щелкая пальцами. — Я имею право говорить, что хочу. Разве я дипломат?» Герцог опять улыбнулся. «Итак, я не люблю вашего императора», — продолжала она, «и сознаюсь, что от всего сердца проклинала его за эту безумную и вероломную экспедицию в Мексику, за ту безличную роль, которую он играет в театре Бисмарка. Но», — продолжила она, откидываясь на спинку дивана и устремляя на герцога горящий взгляд, «я готова все простить ему, готова работать для него, если он восстановит Австрию, заплатит Францу Иосифу за бедствия, причиненные Максимилиану. Кстати, — добавила она через минуту, — как думают в Вене, сохранит ли Максимилиан, по крайней мере, жизнь в этой кровавой тине, в которую уходит все глубже и глубже?» «Вена очень встревожена его положением», — сказал герцог. «Там старались уговорить его возвратиться, но он хочет довести борьбу до самого конца. Кроме того, и само возвращение прискорбно и тяжело для него. Он отказался от своих прав австрийского эрцгерцога и утратил свое достояние, тогда как другие приобрели в эту экспедицию груды золота», — вскричала Дюма. «Спаси, Господи, бедного государя!» — прибавила она, складывая руки и поднимая к небу выразительный взгляд. «Но вы ведь побудите начать войну? Австрия...» «Австрия очень слаба», — сказал герцог, пожимая плечами. «Но что же говорит здесь общественное мнение?» — спросил он. «Оно может иметь большое влияние на решение императора». «Общественное мнение?» — спросила Дюма, тряхнув головой. «Что такое общественное мнение? Во-первых, у нас два общественных мнения. То, которое печатают и читают в газетах, и то, которое действительно имеют в сердце, питают самые серьезные и почтенные французы и высказывают в салонах, частных разговорах. это последнее мнение требует войны. Не войны, коммем, но оно убеждено, что при настоящем положении дел не могут удержаться долго ни империя, ни положение Франции в Европе. Примечание. Коммем. Вопреки всему, французской. Конец примечания. Надобно или прийти к соглашению с Пруссией, чтобы получить необходимое нам, или расчленить опять Германию и восстановить союз под главенством Австрии. Так говорят все рассудительные люди и требуют преимущественно какого-либо твердого и ясного решения вместо вечного пребывания в вооруженном мире, который в тысячу раз хуже войны. Герцог внимательно слушал. «Но это общественное мнение, выражающееся в журналах», — продолжала Дюма, — «делится на две категории. На газеты, преданные императору и императрице, и на враждебные им. Первые не отваживаются, по ясным дипломатическим причинам, говорить о войне, боятся как бы не упрекнуть правительство в нарушении мира». Другие также проповедуют мир, будучи убеждены, что чем больше теряет Франция свое влияние, тем меньше ходит армия в поход, и чем больше, напротив, подвергается губительным внутренним раздорам, утрачивает императорские традиции, тем скорее наступит минута, в которую попросят Его Величество Наполеона III отправиться туда, откуда он пришел. «Итак, дорогой герцог», — сказала она со смехом, — «желая сохранить престол своему высокому и милостивому государю, вы должны устроить нам войну!» Герцог погрузился в размышления. «Кстати, — заметила Дюма, — у вас в Вене обитает ганноверский король, бедный государь, к которому я питаю такую симпатию. Мой отец пишет роман, в котором выводится и ганноверский король, каков он, как переносит свою печальную судьбу». «Достойно и мужественно», — отвечал герцог, явно озабоченный чем-то. «Король — очень привлекательная личность. Когда поедете в Вену, познакомитесь с ним». «Я поеду», — сказала она с живостью. «Но король прислал сюда своего представителя. Я хотела бы...» «Я вместе с ним приехал сюда из Вены», — сказал герцог. «Он здесь, но еще не устроился». Вошедший камердинер подал карточку на серебряном подносе. Герцог улыбнулся. «Вы сейчас познакомитесь с ганноверцем, который так интересует вас», — сказал он. И, повернувшись к камердинеру, прибавил: «Введите сюда этого господина». Герцог пошел навстречу белокурому, невысокого роста мужчине в черном утреннем сюртуке с бело-желтой лентой лангезальтской медали в петлице. «Очень рад увидеться с вами опять», — сказал герцог, подавая руку советнику Медингу, верному слуге ганноверского короля Георга. «Отдохнули вы с дороги?» «Благодарю вас, герцог», — отвечал Мединг. «Я живу временно в отеле и обременен посещениями, однако уже отдохнул и явился справиться о вашем здоровье». «Прежде всего», — сказал герцог, — «позвольте мне познакомить вас с горячей приверженкой вашего дела». Он обратился к своей гостье, которая внимательно смотрела на поверенного в дела ганноверского короля. «Мадам Мари Дюма, дочь нашего великого романиста», — сказал он, — «питающая особенную симпатию к вашему королю, а это господин Мединг». Последний вежливо поклонился дочери Александра Дюма и сказал: «Считаю особенным счастьем познакомиться с вами. Надеюсь, что симпатия к бедствиям моего государя, столь естественная в даме с вашим именем, перейдет отчасти и на меня». Мари Дюма встала и подала руку Медингу. «Примите искреннее пожатие руки», — сказала она. «Для своих друзей я добрый товарищ, в чем может уверить вас герцог. Надеюсь, мы будем часто видеться и сделаемся приятелями». Мединг отвечал поклоном. «Теперь прощайте, дорогой герцог», — сказала Дюма. «Я хотела только повидаться с вами и несколько воспламенить», — прибавила она с улыбкой. «Итак, война! Хорошая, настоящая война! До свидания, месье!» — сказала она, обращаясь к Медингу, и вышла из салона. «Что встретили вы здесь хорошего?» — спросил герцог. «Сейчас я виделся с маркизом де Мютью», — отвечал Мединг, садясь возле герцога, «и нашел у него полное и истинное сочувствие к деликатной, совершенно личной стороне моего посольства. Я имею причину только быть довольным во всех отношениях. Со мною обращаются чрезвычайно предупредительно и внимательно, хотя мое пребывание в Париже имеет частный характер». «Нелегко», — прибавил он с печальной улыбкой, — «определить положение посланника in partibus infandilium. Впрочем, я нашел большую воинственность в маркизе. Он мечтает о войне и рассчитывает на симпатию и помощь Южной Германии и присоединенных областей». Примечание. «In partibus infandilium». «В стране неверных». Латинский термин, применяемый в католической церкви к епископу без своего диоцеза. Здесь имеется в виду статус посланника без страны. Конец примечания. Герцог задумчиво смотрел вниз. «На голландской границе формируется Ганноверский корпус», — сказал он. «Правда, совершается эмиграция ганноверских офицеров и солдат, о которой я, впрочем, имею самые поверхностные и неудовлетворительные сведения», — отвечал Мединг. «Однако я не скрыл от маркиза, что как настоящий момент, так и повод к столкновению внушают мне величайшие опасения». Герцог пытливо взглянул на Мединга. «Люксембургский вопрос», — продолжал Мединг, «представляется мне чисто специфически французским, и хотя надежда на войну волнует недовольные элементы в Ганновере и прочих частях Германии, я не думаю, что вы при этом нашли себе пользу национальные интересы федеральных партий в Германии. Сущность вопроса», — продолжал он после небольшой паузы, «заключается в вознаграждении, причем в основании лежит окончательное признание совершившегося факта. Далее, когда вопрос дойдет до объявления войны, то дело будет состоять в завоевании немецкой области, то есть вопрос примет такую форму, при которой все, пораженные последними событиями, желающие иного политического строя для Германии, не станут по своему национальному чувству оказывать фактическую помощь». «Но ганноверцы ведь желают войны», — заметил герцог. «Да, несколько молодых офицеров и солдат», — сказал Мединг. «Но станет ли и может ли Германия стать ареной восстания по этому поводу? Франция должна опасаться ставить следующий вопрос. Германия против Франции. При таком раскладе, я убежден, соединятся все разнородные элементы Германии и каждый француз. Вы сами, герцог, презирали бы нас, будь это иначе». Герцог встал и сделал несколько шагов по комнате. «Чрезвычайно затруднительное положение», — сказал он, «которое требует величайшей осторожности», — сказал Мединг, также вставая. «Впрочем, вы увидите, как станут развиваться события. Но главное, по моему мнению, следует изгнать из французской политики мысль о завоевании немецкой области, если только Франция намерена вступить в союз с автономическими и федеральными элементами Германии. Мы можем работать и бороться с целью восстановить федеральную Германию и права отдельных областей и государей, но союз с теми элементами, которые могли бы помочь вам в завоевательной войне, не принесет вам ни чести, ни пользы. Я очень рад, что еще раз свиделся с вами и выслушал ваше мнение, сказал герцог после краткого молчания. Мы побеседуем об этом предмете подробнее, как только я сориентируюсь. Кстати, прибавил он, когда выйдет ваш журнал «La Situation», подготовляемый Голландером, который побывал зимой в Вене и Гитцинге? Не знаю, отвечал Мединг. Я вообще не хочу иметь дело с этим предприятием. Стало быть, вы не разделяете мнение, что король Георг должен воздействовать здесь на общественное мнение? Спросил герцог с некоторым удивлением. Нет, разделяю его, отвечал Мединг. И вообще ничего не имею против основания этого журнала. Однако у меня есть основательные причины держаться подальше, потому что мое положение здесь и без того затруднительно. Впрочем, герцог, я не хочу больше отнимать у вас время. Вы пробудете здесь еще несколько дней? Да, несколько дней, отвечал герцог, и надеюсь сообщить вам достоверные сведения о дальнейшем положении дел. Где вы остановились? «В отель «Де Бад» на итальянском бульваре», — сказал Мединг и, простившись с герцогом, ушел. Герцог стал ходить по комнате. «Затруднительные обстоятельства», — сказал он про себя. «Императрица желает мира, император и Мутье хотят войны, Австрия парализована». И, без сомнения, никогда не станет действовать в пользу той или другой стороны. Как тут себя вести? Но действительно ли хочет император войны? Особенно сейчас, — сказал Грамон, резко остановившись. Вот в чем ключевой вопрос, на который, к сожалению, нелегко найти ответ. Но попробуем пролить свет и на него. Он позвонил. «Карету мне!» — приказал он камердинеру, взглянув на часы. «Я еду в Тюильри!»